Глава 12. В этом есть нечто волнующее — наблюдать за человеком, который не подозревает, что ты рядом, когда ты для него невидим. Из окна своей комнаты Пиппа видела, как к дому идет Рави. Руки засунуты в карманы, волосы растрепаны, словно после сна. А еще он странно двигал челюстью, будто жевал воздух. Или напевал под нос. Пиппа никогда не видела, чтобы он так делал. Сейчас Рави был совершенно другим. Он думал, что его никто не видит. Пиппа разглядывала его, подмечая мелкие детали. Улыбнулась про себя. Интересно, что за песню он поет. Наверное, такого Рави она тоже смогла бы полюбить. Хотя ей не хватало выражения его глаз, когда он на нее смотрит. Потом все закончилось. Раздался знакомый стук в дверь, но Пиппа даже не пошевелилась. Надо сидеть на месте и следить за дорогой. Отчим дома он откроет. Он любил встречать Рави. Вечно отпускал странные шуточки, заводил разговор про футбол, расспрашивал про стажировку, похлопывал Рави по спине. Тот в это время снимал ботинки и аккуратно ставил их у дверей, засовывая шнурки внутрь, и изредка посмеивался. Именно этого Пиппе и не хватало. Мелких, вроде бы незначительных деталей, отличавших нормальную жизнь. Если она спустится, то все испортит. При ней они станут вести себя иначе. Пиппа моргнула. Глаза наполнились слезами. Она слишком долго смотрела в одну точку. Солнце слепило сквозь окно. Она слышала, как Рави неторопливо поднимается по ступенькам, и сердце застучало быстрее. Быстрее в хорошем смысле, не как это порой бывает. Нет, об этом сейчас лучше не думать. Зачем портить удачный момент? «Привет, сержант», — сказал Рави со скрипом, распахивая дверь комнаты. «Агент Рави явился. К исполнению обязанностей бойфренда готов». «Привет, агент Рави», — отозвалась Пиппа. Стекло запотело от ее дыхания. Губы упрямо растягивались в улыбке. «Понятно», — протянул он. «Даже не оглянулась и не посмотрела. Не обняла, не поцеловала. Не сказала: «О, Рави, дорогой, ты так красив нынче утром, от тебя вкусно пахнет». «О, Пиппа, милая, ты очень внимательна. Купил новый дезодорант». Повисла пауза. «Нет, серьезно, что ты делаешь? Ты вообще меня слышишь, или я призрак? Ау!» «Прости», — сказала она, глядя перед собой. «Я смотрю на дорожку». «Что?» «Смотрю на дорожку», — повторила она собственному отражению. Матрас рядом с ней прогнулся, и сила гравитации потянула Пиппу в сторону. Рави встал на колени, оперся о подоконник и тоже, как Пиппа, уставился в окно. «На что смотришь?» — спросил он. Она рискнула украдкой бросить на него взгляд и увидела, как солнце блестит в его глазах. На птиц, на голубей. Я рассыпала хлебные крошки перед домом на том самом месте, где нашли мертвых птиц, а еще разложила в траве кусочки ветчины». «Молодец», — в замешательстве кивнул Рави. «А зачем?» Она ткнула его локтем. «Разве не понятно?» «Затем», — начала она, выразительно подчеркивая каждое слово, «что хочу доказать ошибку Хокинса. Это не кошки. Я приготовила для них идеальную приманку. Кошки ведь любят ветчину. Хокинс не прав. Я не сумасшедшая». Пиппу разбудил яркий свет, проникавший сквозь щели в занавесках. Спросонья в медикаментозном дурмане, ей в голову пришла гениальная мысль провести эксперимент. Но теперь, глядя на Рави, Пиппа засомневалась, что это было хорошей идеей. Она чувствовала на себе его взгляд. Зачем он на нее смотрит? Пусть лучше помогает ей, тоже следит за птицами. «Эй!» — тихо, почти шепотом позвал Рави. Пиппа не слышала, что он сказал дальше. В небе мелькнул темный силуэт, отбросивший на дорожку крылатую тень. Птица спикировала вниз, приземлилась на сучковатые ноги и начала клевать хлеб. «Не то», — вздохнула она. «Это был не голубь. Тупая сорока», — прошипела Пиппа, глядя, как та подбирает крошки. «Одна сорока к печали», — вспомнил Рави детский стишок. «Уж печали-то в Литл Килта непредостаточно», — отозвалась Пиппа, когда птица взяла третий кусочек хлеба. «Эй!» — внезапно, сама того не ожидая, крикнула она и принялась стучать в окно. «Эй, уходи, ты все испортишь!» Руки замолотили по стеклу с такой силой, что оно задрожало. «Уходи!» Сорока подпрыгнула и улетела. «Эй!» — вмешался Рави, ловя ее руки. «Эй!» — повторил он. Говорил он резко, качая головой. Крепко сжимал ей ладони, но большим пальцем мягко гладил по запястью. «Рави, мне за тобой не видно окна!» — укорила Пиппа, вытягивая шею. «Тебе не надо туда смотреть». Он приподнял ей подбородок, заставляя повернуть голову. «Пожалуйста, послушай». Он вздохнул. «Не надо так делать, это вредно. Правда». «Я просто пытаюсь...» «Я знаю, что ты пытаешься. Я понял». «Он не поверил», — тихо промолвила она. «Хокинс мне не поверил. Никто не верит». Даже она сама порой испытывала сомнения, особенно после вчерашнего сна, потому что задумалась, уж не ее ли рук это дело. «Неправда». Рави еще крепче стиснул ее ладони. «Я тебе верю. Я всегда буду тебе верить, что бы ни случилось. Ясно?» Он держал ее взгляд, и это было хорошо, потому что веки вдруг намокли и отяжелели. Сама Пиппа не удержала бы глаза открытыми. «Я с тобой, чудо мое. Мы команда Пиппа и Рави. Кто-то подкидывает тебе птиц, рисует человечков. Не надо ничего доказывать. Верь себе». Пиппа пожала плечами. «А Хокинс, честно говоря, идиот», — с легкой усмешкой добавил Рави. «Если он до сих пор не понял, что ты всегда права, то уже никогда этого не поймет». «Никогда», — эхом повторила Пиппа. «Все будет хорошо», — заверил Рави, рисуя линии между костяшками ее пальцев. «Все будет хорошо, честное слово». Он замолчал, долго глядя ей в глаза, под которыми проступили темные круги. «Ты спала ночью?» «Да», — соврала Пиппа. «Ясно». Он хлопнул в ладоши. «Пора вывести тебя из дома. Ну же, вставай, собирайся». «Зачем?» — спросила она, падая спиной на кровать, когда Рави встал. «Пойдем прогуляемся». «О, какая фантастическая идея, Рави, ты такой умный и красивый». «Да, Пиппа, я и сам знаю, не говори так громко, твой папа услышит». Она швырнула в него подушкой. «Вставай». Рави ухватил ее за лодыжку и потащил с кровати, громко засмеявшись, когда Пиппа вместе с одеялом соскользнула на пол. «Давай, чемпионка, надевай кроссовки. Можешь побегать вокруг меня, если так хочется». «Обязательно», — съязвила Пиппа, натягивая на ноги валявшиеся рядом носки. «О, сражен в самое сердце, сержант». Рави выразительно хлопнул ее по спине, когда Пиппа встала. «Идем». У Рави получилось, как всегда. Пиппа начисто позабыла и про письма, и про мертвых птиц, и про рисунки, и про детектива Хокинса, когда спускалась по лестнице. Отчим задержал их у дверей, спрашивая, куда подевалась вся ветчина. Потом они шли по дорожке, и Рави обнимал ее за талию, подталкивая в сторону леса. Ни голубей, ни мела, ни шести выстрелов, замаскированных под биение сердца. Только Рави и Пиппа. Никаких мыслей, кроме самых глупых. Никаких мрачных размышлений. Рави стал стеной в ее голове, сдерживая темный натиск. Он интересовался, когда лучше навестить ее в Кембридже. Может, в первые выходные? Спрашивал, сильно ли она волнуется из-за учебы, все ли учебники успела купить. На извилистой лесной тропинке Рави вспоминал их первую совместную прогулку, рассказывая о том, какое впечатление произвела на него Пиппа, когда делилась своими гипотезами по делу Энди. Пиппа хохотала. Рави помнил практически каждое слово. В тот день с ними был Барни. Он мелькал золотой тенью среди деревьев, подталкивал их друг к другу, вилял хвостом, когда Рави дразнил его палкой. Если подумать, наверное, в тот момент все и произошло. Она почувствовала напряжение в животе, пьянящую пелену перед глазами, волнующее покалывание под кожей. В то время Пиппа не осознавала, что происходит, не знала, что с ней творится, но в глубине души уже поняла, что обязательно в него влюбится. Прямо тогда. В самый разгар разговора про погибшего брата Рави и убитую девушку. Все так или иначе сводилось к смерти. И вот, пожалуйста, Пиппа опять все испортила. Она встрепенулась. Сквозь подлесок к ним, здесь и сейчас, с громким лаем бежала собака. Пес подпрыгнул, царапая когтями ей колени. Бигль. «О, только не это!» — простонала Пиппа, мимоходом погладив собаку. Из глубины леса донеслись шаги и два знакомых голоса. Из-за деревьев вышли незваные гости. Энт и Лорен, рука об руку. Они вытаращили глаза, увидев, кто перед ними. Лорен кашлянула в кулак, пытаясь скрыть изумление. «Руфус!» — крикнула она, и ее громкий голос заметался между деревьями. «Руфус, ко мне! Отойди от нее!» Пес повернулся и наклонил голову. «Лорен, я не трону твою собаку». — негромко сказала Пиппа. «Кто тебя знает?» — мрачно отозвался Энд, засовывая руки в карманы. «Ой, ладно вам», — фыркнула Пиппа. Очень хотелось снова погладить Руфуса, чтобы позлить Лорен. «Ну уже, давай». Лорен, словно прочитав ее мысли, подозвала пса. Тот побежал к ней, перебирая кривыми лапками. «Нельзя!» Лорен постучала собаке по носу. «Нельзя подходить к чужим!» «Глупости», — усмехнулась Пиппа, обменявшись с Рави взглядами. «Что?» — рявкнул Энд, выпрямляясь во весь рост. Зря, потому что Пиппа все равно была выше ростом и запросто могла его побить. Один раз у нее уже получилось, а с тех пор она стала сильнее. «Я сказала, что твоя девушка говорит глупости. Мне в третий раз повторить?» Пальцы Рави в ее руке напряглись. Он не любил скандалы, даже ненавидел их. Хотя Пиппа знала, что если надо, он ради нее пойдет на войну. Но сейчас его вмешательство не требовалось, она справится сама. Такое чувство, будто она давно ждала этой встречи и теперь буквально оживала. «Не смей так говорить!» Энд вытянулся в ниточку. «Почему ты до сих пор в городе? Разве в Кембридже не начались занятия?» «Еще нет», — ответила Пиппа. «А что, ты ждешь, когда я исчезну?» Она внимательно их разглядывала. Ветер трепал рыжие волосы Лорен, бросая пряди на прищуренные глаза. Энд криво ухмыльнулся, дергая уголком рта. «Что за чушь ты несешь?» — процедил он. «Да, я понимаю», — кивнула Пиппа. «Вам обоим сейчас очень несладко. Вы обвинили меня, Конора и Джейми в том, что мы ради денег подстроили его пропажу, спустя всего несколько часов после того, как стало известно, что на свободу вышел серийный насильник. Это же вы разговаривали с тем репортером?» «Впрочем, неважно. Джейми жив. Вместо него умер другой человек. А вы, наверное, теперь чувствуете себя очень глупо». «Он заслуживал смерти, так что все по справедливости». Энд подмигнул. Он, черт возьми, подмигнул ей. В сердце Пиппы снова возник пистолет, на сей раз нацеленный в грудь Энта. Спину выгнуло, зубы оскалились. «Не смей так говорить», — прошипела она мрачно. «При мне не смей». Рави снова взял ее за руку. Пиппа словно вышла за пределы собственного тела и теперь стояла, вцепившись в горло Энту. Сжимала его, сдавливала, хватаясь за пальцы Рави. Энт, должно быть, почуял неладное, потому что попятился, едва не споткнувшись о собаку. Лорен снова взяла Энта под руку и сцепила их локти вместе, словно укрываясь щитом. Впрочем, Пиппу это не остановило бы. «Раньше мы были друзьями». «Вы и впрямь ненавидите меня так сильно, что желаете моей смерти?» — спросила она, и ветер унес ее слова. «Что за хрень ты несешь?» — выплюнула Лорен, набравшись храбрости у Энта. «Совсем больная!» «Эй!» — донесся голос Рави. «Хватит, перестаньте!» Однако у Пиппы был наготове ответ. «Наверное. Поэтому обходите меня стороной». «Так, ладно», — вмешался Рави. «Мы идем туда, а вы туда». Он указал Энту и Лорен нужное направление. «Давайте, пока». Рави почти силой увел Пиппу с тропинки, крепко держа за руку. Она послушно переставляла ноги, не отрывая взгляд от Энта и Лорен, и ярко полыхнув глазами в тот момент, когда они проходили мимо. Словно выстрелила из пистолета в груди. Оглянувшись через плечо, она смотрела, как они уходят в сторону ее дома. «Отец говорит, эта девка совсем спятила», — сказал Энт, обращаясь к Лорен достаточно громко, чтобы их услышали. Он тоже повернулся, перехватывая взгляд Пиппы. Она застыла, зарываясь пятками в хрустящие листья. Однако Рави обхватил ее за талию и прижал к себе, касаясь губами волос у виска. «Не надо», — прошептал он. «Все хорошо. Они того не стоят. Правда. Просто дыши». Она послушалась. Сосредоточенно выпустила из груди воздух и набрала снова. Левая нога, правая, вдох, выдох. Каждый шаг уносил ее все дальше от них, и пистолет вернулся обратно в кобуру. «Пойдем домой», — спросила Пиппа между вдохами и шагами, когда все затихло. «Нет», — покачал головой Рави, глядя перед собой. «Забудь про них. Тебе нужно подышать свежим воздухом». Пиппа погладила горячую ладонь друга указательным пальцем. Не хотелось его разочаровывать, но, возможно, в Литл Килтоне свежего воздуха не найти. Здесь все отравлено до последней капли. Убедившись, что машин нет, они перешли дорогу. Солнце согревало их спины. «Что будем смотреть?» — улыбнулась Пиппа. «Что захочешь», — ответил Рави. «Но нынче мы поднимаем тебе настроение, поэтому никаких криминальных документалок. Они под запретом». «А если я скажу, что хочу посмотреть турнир по скраблу?» — спросила Пип, подткнув друга под ребра. «Без проблем. Ты недооцениваешь мой...» Рави неожиданно замер. «Вот черт», — сказал он чуть слышным голосом. «Что такое?» — рассмеялась она. «Обещаю, что буду тебе подыгрывать». «Нет, Пиппа». Он показал ей за спину. Она обернулась, проследив за его взглядом. На подъездной дорожке, в куче хлебных крошек, виднелись три маленькие фигурки, нарисованные мелом. Сердце похолодело и упало в живот. «Только что», — сказала Пиппа, отпуская Рави и бросаясь вперед. «Они появились здесь только что». Она встала над меловыми фигурками. Те почти добрались до дома, лежа перед кустами в горшках, стоящих вдоль стены. «Рави, нам нельзя было уходить, я же следила, я бы увидела!» «Увидела бы, поймала и спасла себя». «Их нарисовали только потому, что знали, тебя нет дома. Это явно не следы от шин». Рави увидел рисунки впервые. Предыдущие стерлись дождем и ветром, прежде чем Пиппа успела их показать. Но теперь он их увидел. Увидел, значит, они реальны. Вот так, Хокинс, Пиппа не сумасшедшая. «Спасибо», — сказала она, ужасно радуясь, что Рави рядом. «Похоже на рисунки, как в «Ведьме из Блэр», — задумчиво произнес Рави, наклоняясь над асфальтом и рисуя в воздухе крест. «Нет». Пиппа тоже их разглядывала. «Что-то не то. Их должно быть пять. В оба прошлых раза их было пять. Почему сейчас только три? Странно». Пиппа затаила дыхание, осматривая дорожку в поисках двух потерянных фигурок. «Они должны быть здесь, обязаны. Так диктуют правила игры». «Погоди». Заметив что-то краем глаза, Пиппа шагнула вперед к маминым растениям в горшках, которые привезли аж из самого Вьетнама, и отвела листья в сторону. Они были там, на стене дома. Две маленькие безголовые фигурки. Такие бледные, что почти терялись в растворе между кирпичами. «Нашлись», — выдохнула Пиппа. Кожу покалывала. Она приблизила лицо вплотную к мелу, и частицы белой пыли разлетелись от дыхания. Что она испытывала в тот момент? Радость или страх? «На стене?» — спросил из-за спины Рави. «Почему?» Пиппа уже догадалась. Теперь, вступив в игру, она поняла ее правила. Отступив от двух безголовых фигурок, возглавлявших танцующих человечков, она посмотрела наверх, в ту сторону, куда они лезли. Фигурки взбирались на стену возле кабинета, карабкаясь к окну ее спальни. Хрустнув шеей, Пиппа повернулась к Рави. «Они идут за мной».